Выволочка. Я опять с вами, мои любимцы, мои питомцы. Я тут некоторое время была в отлучке. Или в отключке, как правильно сказать. А вы у меня совсем от рук отбились. Поэтому сегодня устраиваю вам плановую выволочку. Это как плановая стирка. А знаете за что? За то, что вы, негодники, нарушаете главный принцип. Знаю, нарушаете. Вижу вас всех. А какой это принцип? Не ждать чего-то, не надеяться на что-то, а задавать свою реальность. Уповать на то, что получится ли, сложится ли, сбудется ли. Это все привычки улиток. Вашей главной привычкой должна стать привычка задавать, что и получится, и сложится, и сбудется. Признайтесь, ведь вы все знаете и понимаете, но продолжаете уповать и надеяться. Вот за это будет вам бегемот, голодный и злой, если не исправитесь. Исправляйтесь сейчас же!